Глава 15. Как в фанфиках. Виновность отражается во взгляде, дурная совесть говорит без слов. Шекспир, Отелло. Вера смотрела на экран блокировки, где высветились два слова такого короткого, но такого важного для нее сообщения. Она не спешила открывать диалог, потому что совершенно не знала, что ей делать. После того вечера в клубе у нее были три абсолютно простые задачи. Во-первых, держаться как можно дальше от Громова. Во-вторых, хранить молчание. Ну и, наконец, вообще не думать о нем и делать вид, что их встречи никогда и не было. Первую из них она уже безнадежно провалила. И как он ее вообще нашел, зная только имя? Вряд ли он вслепую проверял страничку каждой Веры, что живет в Москве. Не мог же он быть настолько одержимым? Она снова посмотрела на сообщение. Или мог? Вера была замечательной актрисой на сцене, но отвратительным конспиратором в жизни. Она была из числа тех людей, кого раскрывали первым же в игре в «Мафию». Она могла сохранить непроницаемое выражение лица, но какой-нибудь шорох всегда выдавал ее с потрохами. Кроме того, в этом году ее получатель подарка, когда они играли перед Новым годом с ребятами из театральной студии в «Тайного Санту», вычислил ее в два счета, потому что она не смогла удержаться и заменила все «о» в записке на маленькие цветочки. А кто еще так мог сделать, если не Полынная, которой утром этого же дня отдали роль Офелия, которой она так мечтала? Ну, почему же? Даже после всего, что ей наговорила Ника, ей по-прежнему невидимой рукой тянуло к Илье. Как будто кто-то ей прямо в сердце вшил магнит, а вторую половинку вручил Громову. Если кратко, то, согласно словам его бывшей, он был тем еще козлиной. Но Ника не была краткой. Она в красках расписала, какой он бабник и изменник, водивший за нос свою девушку не один месяц, развлекаясь за ее спиной практически со всей женской половиной потока. Только вот она не стала уточнять, что сама была не той, кому изменяли, одной из тех, с кем. Для нее разницы в этих двух понятиях не было. Какое дело кому и с кем? Важнее сам факт, чем детали, а еще важнее самого факта. Для нее была обида на Илью, обстоятельства и саму себя за упущенные возможности счастливой жизни. Вера хотела покоя и умиротворения. Она и так очень сильно нервничала на работе, уставала от совмещения больницы и учебы, а влюбленность в парня с проблемами, с агрессией и верностью лишь бы добавила острых ощущений в ее не самые простые и тихие будни. Видимо, она была как раз из тех, для кого писали вредные советы. И сейчас, когда ей рассудок твердил, как поступить правильно и безопасно, чтобы снова по осколкам не собирать сердце, душа требовала начхать на все предосторожности и поступить как несносный ребенок, который всегда все делает вопреки родителям. Илья же ее как-то нашел? Значит, искал? Искал все это время? А может, он не так уж и плох, как о нем отзывалась бывшая? Может, не стоит верить человеку, который готов на все ради мести человеку, которого когда-то любил? Сколько правды, а сколько злости и обиды было в тех словах Ники, знает только Ника. Маленькая вредная девочка внутри Веры, верящая в принцев на белых конях, в сказки и искреннюю любовь, не омраченную изменами, открыла диалог и, затаив дыхание, напечатала ответ. Это короткое сообщение послужило началом отсчета времени, в конце которого Илья узнает всю правду и случится неизбежное. Вера понимала, что момент, когда ее раскроют, был вопросом времени, но не смогла удержаться и решила рискнуть. Может, любовь поможет преодолеть все трудности? Только вот ложь никогда не была надежным фундаментом для начала крепких отношений. Еле этого не знать. Но как же об этом легко забыть, когда считаешь, что заслуживаешь счастья и видишь заветный огонечек перед собой? Вера. Привет. Вера. «А как ты меня нашел?» Она увидела, что сообщение тут же прочитали, но печатает, и три точки рядом с ним так и не появились. Вера подумала, что он успел устать за день и уснул прямо с открытым диалогом. Хотела было отложить телефон, но тот тихо бзыкнул. «Илья, сердце подсказало, где тебя искать». Она сжала телефон в руках и радостно запищала. Хорошо, хоть Настя еще не вернулась домой с продолжения отмечания не своей премьеры, куда пошла с Лешей Лаэртом. А то пришлось бы тратить время на убивающий всю романтику момент объяснения. Вера не понимала, почему ведет себя как глупая девочка-подросток, а не как взрослый человек. Оставалось только залезть с головой под одеяло, чтобы спрятаться ото всех в мире, где существует только трое. Он, она и телефон. Хотя последние 5 лет, с момента смерти матери, она только и делала, что играла роль взрослой. Так что она заслужила быть самой собой. По крайней мере, насколько это вообще возможно в ситуации, в которую загнала сама себя. По-прежнему, улыбаясь как дурочка, принялась печатать. «Вера, а ты не слишком самоуверен для человека, который не может встать с больничной койки?» В ответ пришел смайлик с разбитым сердечком. «Илья, ай, больно в ноге». Громов смог ее рассмешить, поэтому она еле попадала по кнопкам телефона. «Вера, а если серьезно, то как? Мне интересно». На деле ей было важно узнать, в какой именно момент она спалилась и как далеко он смог зайти в своих поисках, чтобы учесть все, провести работу над ошибками и впредь вести себя осторожнее. Она считала, что стоит наперед оценить все нависающие над ней угрозы. «Илья, это так глупо. Илья, и это долгая история. Вера, я никуда не тороплюсь. Илья, я постараюсь сократить. Мне показалось, что я увидел тебя в больнице. Я открыл глаза, а рядом ты. И ты так быстро убежал, что я успел разглядеть только твою обувь. Кто попало в кроксах не ходит. Всего 3 варианта. Либо врачи, либо студенты меда, либо медсестры. На сайте больнички нашел твое имя. Не догадался бы, что тебя на самом деле зовут Вероника, но слышал, как к тебе обратились, пока вы меня перекладывали. Пазл сошелся». «Блин, мне на самом деле так неловко. Надеюсь, ты не надорвалась. Это я должен носить тебя на руках». «Вера, не думал заделаться в сыщики?» «Илья, я уже нашел все, что искал. Мне больше ничего не нужно». «Илья, а еще я слышал, как меня медсестра назвала твоим. Я, если что, не против». «Вера, говорю же, слишком самоуверен». «Илья, малышка, я еще хуже, чем ты думаешь». Снова пропищавшись и провизжавшись, Вера принялась печатать ответ, проигнорировав его последнее сообщение. «Вера, а про перекладывание не переживай. Это наша работа. Мы крепче, чем кажемся. Нам с напарницей как-то приходилось перекладывать очень тяжелого деда с асцитом. Там одной воды в нем 20 литров было. Ты по сравнению с ним пушинка». «Илья, не знаю, радоваться ли. А что такое асцит?» Конечно, что Илья оказался пушинкой, она наврала. Не может подкачанный высокий парень ничего не весить. Но Вера не привыкла жаловаться на жизнь и свою работу. Пусть в реанимации она и была, не при исполнении. У нее точно на утро отваливалась поясница. Да и того дедулю с асцитом привезли за 2 часа до Ильи. Да и что она крепче, чем он может подумать? Тоже неправда. Практически каждую ночь в больничке она надрывалась, пытаясь перекладывать лежачих в аппарат РКТ или МРТ и обратно. С Женей они мечтали об одном, чтобы высшие силы или руководство больнички в один прекрасный день им в приемник закинули 2 крепких накачанных парней, причем желательно не разбившихся в аварии пациентов, а студентов или медбратьев. Но вряд ли это была сбыточная мечта. Профессия медбрата не была популярной, а студенты-волонтеры в поисках места, где будет поинтереснее, просились в хирургические отделения, даже не понимая, что все их подопечные проходят через приемник. Эта смена оказалась самой тяжелой во всех смыслах за последнее время, и Вера краем мозга понимала, что теперь сможет отдохнуть только на том свете. Переписываться с Ильей было так легко и комфортно, будто они знали друг друга не 2 дня, а всю жизнь. Хотя, со слов Ники, Вера знала своего собеседника заочно и лучше, чем он мог бы подумать. Прямо как девочка-подросток, которая сначала узнает о своем краше все, а потом только начинает собираться силами, чтобы либо сделать первый шаг к знакомству самой, либо как-то подтолкнуть к действиям свой объект воздыхания. Только вот девочки-подростки, как правило, ищут только хорошее, не желая снимать раньше времени свои розовые очки. Они копаются в грязном белье предыдущих отношений. Вера рассказывала Илье забавные истории с работы. Раз он уже знал, что она медсестра, то почему бы и не поделиться с ним этой частью своей жизни? И, судя по всему, он даже немного разбирался в околомедицинских штучках и шуточках. Ну, или просто научился за время их переписки очень быстро гуглить непонятные слова. Илья же в ответ рассказывал забавные истории с учебы и тренировок. Вера и так знала, что он, как и многие из ребят, кто были в клубе, играет в баскетбол. Но делала вид, что только что узнала об этом и косила под дурочку, ничего не смыслящую ни в химии, ни нефти, ни в спорте. Благо сейчас по переписке ее ничего не могло выдать. Но вся легкость от общения развеялась в тот момент, когда она прочитала следующий вопрос, к которому так или иначе вел весь их разговор. «Илья, слушай, я одного только понять не могу. А как ты вообще оказалась в Розе?» «Черт, черт, черт!» — пронеслось у нее в голове. Она посмотрела на время. 2:00 ночи. Настя уже давно вернулась и сейчас тоже лежала, уткнувшись в свой телефон и переписываясь со своим Лешей. Самое время пожелать спокойной ночи, притвориться, что идешь спать, а на самом деле вынудить подругу сделать то же самое и устроить мозговой штурм. «Вера, давай я завтра к тебе приду и расскажу. Поздно уже, а мне вставать рано». «Илья, но ты даже не спросила, в каком я отделении и номер палаты». «Вера, теперь моя очередь тебя искать». «Илья, без проблем». «Илья, 1-1». Вера посмотрела на пожелание спокойной ночи с сердечком и просияла. Но ненадолго. Реальность не предполагала долгие минуты счастья. К такому вопросу она была не готова. По крайней мере, прямо сейчас. Нет, она, конечно, знала, что рано или поздно придется отвечать за свои слова и поступки, но надеялась, что это будет поздно. Или же вообще в несбыточном никогда. Но не в первый же день их общения. Второй, если считать тот вечер в клубе. Да и что она могла сейчас ответить? Ей нужен был тайм-аут. «Ну, я была в тот день в Дикой Розе, потому что меня наняла твоя бывшая, чтобы я свела тебя с ума. У нас получилось? Нет, лучше я актриса-медсестра-ниндзя, которая пробирается на закрытые вечеринки, чтобы кружить головы парням и исчезать. И сейчас я снова исчезну. Или я прирожденная воровка, чья специализация – похищать сердца красавчиков-баскетболистов, чтобы выводить их из строя перед важными матчами. Мне как раз анонимно сообщили, что в Дикой Розе соберется вся команда нефтегаза, а ты просто первым в поле зрения попал. Ой, и по чистой случайности именно ты их лучший игрок». Вера взглянула на светившуюся от счастья подругу. Выдергивать ее сейчас было бы слишком бессердечно для человека, который в придачу к своему только что заполучил сердце Громова. Так что придется придумывать легенду своими силами. Кто она? Да кем она только не была, но сейчас в голову абсолютно ничего не приходило. Как она попала в Розу? Кто ее пригласил? Вместо ответов были только белый шум, стук ногтей подруги по экрану и размеренное тиканье. Никольская была необычной девушкой, и вместо обычных бабочек в животе у нее жили механические и прямо в груди. Настя говорила Вере не впутываться в эту авантюру и не соглашаться на предложение Ники. Слишком грязные деньги, о которых еще придется пожалеть. Даже притащила ей в зубах парочку объявлений по поиску модели для рекламных съемок, как верная собачка тапочки хозяину. Но нет же, Вере хотелось проверить себя и еще раз убедиться, что в жизни она играет так же хорошо, как и на сцене. Вообще, Настя всегда давала полезные советы и очень часто оказывалась права. Жаль, Вера была слишком упряма и самоуверена, не меньше Громова, чтобы хоть раз переступить через себя и прислушаться к подруге. А теперь она попала в свои же сети, и чем больше билась в попытках распутаться, тем более безвыходным было ее положение. Она знала только одно. Правда ни за что не должна всплыть наружу. Ее нужно оставить в сетях лжи где-то на дне. Как же ей хотелось, чтобы у нее в жизни было все так же просто, как в фанфиках про Егора Крида, которые она читала в школьные годы. Там, если и случаются аварии, то только потому, что спешащий на свой концерт певец сбивает журналистку, которая торопится туда же. И, конечно же, она единственная из редакции новомодного журнала, кто не фанатеет от него. Поэтому именно ее и посылают. И у нее еще должна быть какая-нибудь странная тату в странном месте, например, ловец снов за ухом. И эту не такую, как все, рыжую, зеленоглазую, несут на руках, потому что у нее что-то с ногой. А потом искра, буря, безумие, и дальше все как в тумане. Объявляется ее козлина бывший. И нужно обязательно поцеловать оказавшегося, случайно ли, под рукой певца, чтобы показать, что все у нее зашибись. А потом обязательно из ниоткуда материализуется какая-то мадам, которая будет крутиться рядом с объектом воздыхания. Главной героине с одной только причиной – вызвать у нее ревность. А затем окажется, что это двоюродная сестра певца. И потом все снова легко и просто, и в итоге рассказ обязательно кончается свадьбой и эпилогом, в котором у героев уже появилось минимум двое детей. Ну вот почему в жизни не может быть все так просто, как в фанфиках? Хотя, почему бы и не позаимствовать оттуда парочку моментов для своей легенды? Вера решила представиться двоюродной сестрой Санька. Насколько она могла понять, Громов и Лавров не шибко-то и ладили, так что вряд ли Илья тут же побежит все перепроверять. С братом они давно не виделись, но мало ли что могло случиться, может, их родители давным-давно рассорились, и именно поэтому никто и не упоминал о существовании Веры и ее выдуманных родителях. Да и, в принципе, ребята в институтах не часто разговаривают о своих семьях. Обычно дальше родных братьев и сестер, котов и собак никто не заходит. Что дальше? Как оказалось в Москве? Приехал из провинции поступать в театральный. А почему работает медсестрой? Всегда тянула к сцене, но под гнетом родителей пришлось получить нормальную профессию. Вроде нормально звучит. И даже отчасти правда. Играть по готовым сценариям было гораздо проще, чем придумывать свой собственный, поэтому ее выдумка начала скорее походить на сериал, который крутят по «России-1» после новостей, где девушка приезжает в столицу искать своего принца, чем на фанфик про какого-нибудь певца. Хотя Вера как раз и была такой провинциалкой. Только для нее поступить было важнее, чем найти. В конце концов, должна же быть в истории хоть капля души и правды, чтобы в нее поверили. Она забыла о проверке фактов, ее легенда была во многом кривой и нелогичной, слепленной из того, что было под рукой и в мыслях. Но Вера была полностью довольна своей придумкой. Она решила, что не все в этой жизни можно объяснить логически, поэтому забила на мелкие детали, за которые можно было спокойно зацепиться, чтобы все рассыпалось в местах таких ненадежных швов. Возможно, она приложила недостаточно усилий для человека, которому было важно не потерять Илью, но с этого момента на ее лице появилась новая маска, которая с каждым мгновением все прочнее прирастала к ее нежной коже. Скоро она сама поверит в свой обман настолько, что грани реальности снова размоются, как это всегда бывало, стоило сделать первый шаг на сцену. Вся жизнь Веры Полынной была одним сплошным маскарадом. Сейчас она надеялась, что хорошая актриса победит во внутренней битве с ужасным конспиратором, и маска не слетит раньше, чем занавес закроется. Краем глаза она заметила, как Настя отложила телефоны и двинулась к выключателю. «И все? Так ничего мне и не расскажешь?» – спросила Вера, не желая отпускать подругу спать просто так. «Короче, слушай». После этих слов обеим стало понятно, что «короче» не выйдет. Насте всегда было что сказать и рассказать. Она относилась к числу девушек, которые расцветали в отношениях, а разрывы и паузы до начала новых просто пытались как-то пережить, но не убиваясь по-бывшему, а затаившись и набирая сил, чтобы потом сразить свою новую жертву на повал и получить новый трофей в свою коллекцию. У Лёши не было и шанса не очароваться Настей, которая всегда умела добиваться поставленных целей. Будь то парень мечты, место в театральном или главная роль. А еще он сказал, что договорится, и меня возьмут к вам в труппу. Довольно улыбнулась Настя. «И не хочу тебя разочаровывать, но к нам не так уж и сложно попасть», — захохотала Вера. «Если Настя так хотела попасть к ним, то могла бы просто попросить ее. Так что дело было не столько в сцене, сколько в одном конкретном актере». «Без зависти. Роль Дездемоны будет моей». Она уже успела узнать, что они собираются ставить следующим, и, конечно, понимала, что Вера не будет завидовать. «Какой-то у вас слишком консервативный выбор постановок. Вы еще бы за Ромео и Джульетту взялись бы». «Мы просто ее уже ставили», — хихикнула Вера. «Будет сложно не завидовать, так что уходи по лестницам осторожнее. Я всегда где-то рядом», — не смогла успокоиться и прекратить смеяться она. «Я съезжаю». «Не надо. Лучше дай мне совет», — резко перевела тему Вера. «Вся внимание». Вера как на духу выложила про встречу с Ильей и переписку, про легенду и намерение скрыть правду. В глазах лучшей подруги читалось «А я же говорила», но вслух она не осмеливалась это произнести. «Завтра пойдешь к нему, расскажи все как есть». «Я не могу». «Вер, все ты можешь, просто не хочешь». «Вот именно. Не хочу его потерять». «Ты меня, конечно, прости». «Но сейчас потерять его будет не так больно, как когда вы успеете привыкнуть друг к другу. Я не хочу, чтобы какая-то случайность выдрала у тебя кусок из груди». «Я не могу». «И зачем тебе мой совет, если по тебе видно, что ты с самого начала решила, что будешь делать? Тебе правда хватит сил каждый день смотреть в глаза любимого и врать?» «Я хорошая актриса». «Ты не на сцене. Кончай с этой херней. Как ты вообще спать по ночам будешь после такого?» «Я по ночам не сплю, я по ночам работаю. Отсыпаюсь днем», — недовольно буркнула Вера. «Совести побойся, а он все поймет». Она сделала зловещую паузу и продолжила заговорщическим шепотом. «По твоим глазам, в них всегда написано все. Тебе зрители верят, потому что сидячих мест их не видно». Возможно, он сначала будет слишком ослеплен глупостью и влюбленностью, но потом прозреет и все поймет. Обязательно поймет. Даже несмотря на все, что натворил в прошлом, он заслуживает знать правду. Как зловеще и поэтично. В шекспироманию впала. И без лишних напоминаний Вера знала, что ее идея обречена на провал. «Есть немного». «Надо же как-то вклиниваться в вашу консервативную тусовку!» «И вот любовь! Чем хороша она, когда из рая сделать ад вольна!» Дальше первой сцены «Сна в летнюю ночь» Настя продвинуться не смогла, однако подходящие строчки были как раз оттуда. «Фу, как пафосно!» — фыркнула Вера. Порой год разницы в возрасте между Настей и Верой ощущался непреодолимой пропастью. Очень часто Никольская вела себя, если не как мать, то как очень опытная и мудрая старшая сестра бунтующего подростка. Настя всегда хотела для своих подруг всего самого лучшего, пыталась помочь разобраться со всеми их проблемами, но только в половину ее не посвящали, ссылаясь на слабое сердце. Ну и что с того, что она тикает, когда волнуется? Умереть от плохих новостей ей точно не грозило. Она никогда не чувствовала себя калекой из-за своей особенности. Наоборот, считала себя супергероиней, минимум преемницей Тони Старка. Только эта супергероиня-неудачница чувствовала, что не в силах спасти уже вторую свою лучшую подругу. Возможно, она своими словами снова подталкивала очень дорогого человека к краю пропасти. Вряд ли Вера одумается, наоборот, начнет поступать на зло подруге, зная, что и в этот раз не успеет добежать, чтобы в последний момент схватить за край футболки и не дать упасть. Но, может, дело было не в том, что ни Ира, ни Вера не хотели, чтобы их спасали? Считали, что справятся своими силами и прятались одна за учебниками, вторая за масками, как медицинскими, так и театральными. Ну да, гораздо проще лечить симптомы, чем причину. Кому, как не будущему врачу и уже состоявшейся медсестре, этого не знать? В глубине души Вера надеялась получить поддержку, хотя и понимала, что подруга права. Настанет день, и она пожалеет, что опять не стала ее слушать. Очень пожалеет. Но пока подруги поняли, что пора бы ложиться, если они не хотят рассориться и собираются хотя бы попытаться проснуться к первой паре. Долгий день наконец-то подошел к концу.